Глава 21. Старые боярские дома на Никольской улице. Наталья Борисовна Долгорукова. Князь Иван Михайлович Долгоруков. Характеристика его. Родовой дом князя Долгорукова в Москве. Рассказы Лаврентия о французах. Портретная галерея. Сыновья князя. Старый русский обычай давать разные имена детям. Царская невеста Мария Хлопова. Доброта князя Долгорукова. Судьба невесты Петра II. Князь Василий Долгоруков. Упадок построек в Китай-городе. Сломка части стены Китая-города. В настоящее время почти все дома на Никольской улице принадлежат торговым людям, за исключением одного дома Шереметьевых. Но было время, когда там, как мы упоминали выше, возвышались одни дворы бояр. Руководствуясь описью Китая города 1626 года, мы видим, что в шести саженях от Спасского монастыря стояли каменные палаты князей Юрия Хворостина и Феодора Волхонского. А подле Никольского монастыря был двор князя Юрия Буйносова и потом князя Кантемира. Между Мироносицким монастырем и дворцом Немчина Юрия Клинкина находился двор князя Феодора Телятевского. Далее были дворы бояр, князя Воротынского, Ивана Шереметьева, Марии Воронцовой, у Старых Полей к Пушечным воротам дворы Алексея Левашова, князей Дмитрия Трубецкого, Ивана Хованского, Михаила Долгорукова. В 1644 году, по словам Снегирева, на Никольской улице упоминается двор князя Сицкого против церкви Успения Богородицы. В 1793 году в приходе жен Мироносец имел дом генерал, крикс-комиссар Михаил Сергеевич Потемкин. Изо всех боярских домов, как мы уже заметили, уцелел на этой улице один только дом Шереметьева, прежде бывший князя Черкасского. Строение его занимало обе стороны улицы. На одной были его палаты, а на другой, где дом Глазунова, стоял потешный двор. На главном дворе возвышались обширные палаты фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметьева. В январе 1730 года в хоромах его выставлено было несколько оконниц на улицу. Под одним из окон стояла в слезах убитая горем молодая дочь его Наталья Борисовна и с ужасом глядела на печальную процессию, которая проходила по улице. На колеснице, увенчанной императорской короной, везен был гроб юного монарха, покрытый державной мантией. Шнуры от балдахина с золотыми кистями держали полковники. Пред ними шли архиереи и архимандриты с знатным духовенством. Генерал и полковники несли на бархатных подушках короны и государственные регалии. Орден святого Андрея Первозванного нес жених Шереметьевой князь Иван Алексеевич Долгорукий в гвардейском майорском мундире, сверх его в длинной черной япанче с флером на шляпе до земли. Волосы у него были распущены, сам бледен, как смерть. Поравнявшись с окном, как пишет княгиня Наталья Борисовна, Долгорукий взглянул плачущими глазами с такой миною: «Кого погребаем, кого в последний раз провожаю?» Я так обеспамятила, что упала на окошко, не могла усидеть от слабости. Потом и гроб везут. Отступили от меня уже все чувства на несколько минут, а как опомнилась, оставив все церемонии, плакала, сколько мое сердце дозволяло, рассуждая мыслью своей, какое это сокровище земля принимает. дочь Шереметьева оплакивала благодетеля своего жениха, императора Петра II, скончавшегося от оспы в Головинском дворце на 15-м году своего возраста. Она хорошо знала, что теряют они с кончиной императора. Ждала опалы, но никак не думала, что ей предстоит ссылка в Сибирь, а мужу ее — четвертование в Новгороде. Князь Иван Алексеевич был старший из внуков знаменитого князя Григория Федоровича. Родился он в 1708 году и воспитывался в Польше под надзором деда своего. В 1725 году он был назначен гофюнкером ко двору царевича Петра Алексеевича, вскоре сделался его любимцем и неразлучным собеседником с утра до ночи и сопутником всех его поездок и забав. По вступлении на престол Петра II был призван, к собственному несчастью, принять деятельное участие в событиях той бурной и жестокой эпохи. В то время при дворе враждовали две партии. Самую многочисленную составляли приверженцы старинных обычаев — князья Долгоруковы, Трубецкие, Голицыны, Репины, Рамадановские, Нарышкины, сильные огромным богатством и родством с царским домом. Не менее богатые Апраксины и такие же состоятельные Лопухины, изгнанные от двора и близкие родством с юным императором, родная бабка которого, первая супруга Петра Великого, разведенная и постриженная царица Евдокия Федоровна, была из роду Лопухиных. К этой партии примыкало почти все духовенство и большая часть родовитого дворянства. Вожаком этой партии был при воцарении Петра II князь Дмитрий Михайлович Голицын, старший брат фельдмаршала, человек очень умный и, по словам современников, муж надменности великой, ненавидевший чужеземцев и беспрестанно повторявший: «Какая нужда нам в обычаях заморских? Деды наши обходились и без них, а мы разве глупее своих дедов?» Ненавидела эта партия особенно князя Меншикова, графа Петра Алексеевича Толстого и барона Остермана. Вторую партию составляли все иностранцы, служившие в России, и несколько русских, веровавших в предначертание Петра Великого. Из числа немцев были вице-канцлер барон Остерман, воспитатель юного Петра II, затем генерал Мених, полководец блистательный, недавно поступивший на русскую службу, но уже приобретший большое влияние на войско, затем граф Левенвольде, тайный агент герцогини Курлянской, граф Девьер, князь Меншиков, отец обрученной невесты императора Толстой, Ягужинский и затем родня Анны Иоанновны, Салтыковы и Спешневы. Возрастающее могущество главного лица этой партии Меншикова внушало общее опасение, и молодой князь Иван Алексеевич Долгорукий, снабжаемый наставлениями врагов Меншикова, сумел в разговорах колебать во мнении юного Петра, честолюбивого Меншикова. Наговоры подействовали, и всемогущий баловень судьбы, в течение целой четверти века сокрушавший все козни придворные, пал пред происками 19-летнего юноши. По словам испанского посла дюка де Лириа, Петр II одарен был умом от природы необыкновенно беглым, соображением быстрым, душою добрую и благородную, но был молод. Неограниченный властелин своей особы и желаний на 13-м году от роду, уже юноша в отношении крепости телесной, юный монарх жил без руководителей на свободе. Царица Евдокия Феодоровна, освобожденная юным внуком, хотя и думала управлять им, но ей это не удавалось. Петр ежедневно бывал у ней в монастыре, ласкал ее, но избегал даже оставаться с нею наедине. В чаду забав Петр не слышал наставления посидевшего в делах своего министра Остермана, и когда тот решался говорить ему истину, то Петр обнимал его, целовал, называл своим другом, но через полчаса отправлялся на охоту или к забавам другого рода. Царевна Елисавета Петровна тоже не любила говорить о делах, и хотя сперва к ней племянник и питал нежную привязанность, но вскоре охладел и перестал с нею видеться. В январе 1728 года Петр II со всем двором отправился в Москву для коронования. Пребывание в Москве понравилось царю. Обширные леса, в то время окружавшие Москву, представляли много удобств и приволи для охоты, так любимый Петром. А его придворным приверженцам старинных обычаев нетрудно было убедить его навсегда основать пребывание в Москве, оставив Петербург провинциальным городом. Юный монарх в частые поездки свои на охоту в окрестностях Москвы посещал подмосковное село Горенки отца князя Ивана Долгорукова. Здесь он увидел сестру его Екатерину, красавицу, пленявшую стройностью своего стана, белизной лица, глазами томными, очаровательными, полюбил ее и решил на ней жениться. Княжна уже любила молодого секретаря австрийского посольства графа Мелезино, но по просьбе родных отказала ему и согласилась на брак с Петром. Петр II, прожив в Горенках 9 недель, возвратился в Москву и, собрав весь двор, велел Остерману объявить о предстоящем своем браке. И все шли целовать руку княжны, которой в то же время велено было поминать на Эктиньи и дан ей титул Ее Высочества Государыни-невесты. 30 ноября, в день святого Андрея, совершилось обручение. В этот день весь двор и дипломатический корпус собрались в большой зале. По словам князя Щербатова, во время обручения государь и его невеста были окружены Преображенского полка гренадерами, которые круг их, под начальством своего капитана князя Долгорукова, батальон каре составляли. Князь Иван ранее обряда сам отправился за своей сестрою в Головинский дворец, где она пребывала со своей фамилией. Из Головинского дворца торжественное шествие отправилось в золотых каретах. По приближении невесты ко дворцу вдовствующая царица с царевнами вошла в залу, посреди которой был послан большой персидский ковер. На верхнем конце поставлен был стол, покрытый золотой парчою. На столе золотое блюдо с крестом и двумя золотыми тарелками, а на тарелках лежали обручальные кольца. При входе княжны ее встретил гофмаршал Шепелев и обер-церемонимейстер барон Абисбах. Прибыв в залу, она села в кресло подле аналоя, имея около себя вдовствующую царицу, царевин и свою мать с родными. Кресла для императора были приготовлены напротив. По правую сторону было назначено стоять иностранным министром, а по левую — князьям Долгоруким. Обер-камергер подвел невесту под балдахином, который держали 6 генералов. Архиепископ Новгородский Феофан Прокопович совершил обручение. Все, за исключением вдовствующей царицы, целовали руки у обрученных. Существует рассказ. Когда подходили к руке невесты, то эту руку, лежавшую на подушке, поддерживал сам император. Вдруг невеста встает со своего кресла и сама подает свою руку одному из подошедших. Этот один был граф Мелезино. Друзья подхватили его тотчас под руки и увезли домой. Потом отправились смотреть фейерверк, а с фейерверка на бал, недолго продолжавшийся по случаю усталости невесты, которая возвратилась домой в 7 часов пополудни в карете, запряженной 8 лошадьми, в сопровождении кавалергардов, пажей и гайдуков. свадьбе назначено было совершиться 19 января. Император пожаловал отцу невесты 12 тысяч дворов крестьянских. За обручением следовали беспрерывные празднества. Так 6 января, в день крещения, при совершении водосвятия, полки Преображенский и Семеновский выстроены были на льду Москвы-реки под начальством князя Ивана. Невеста прибыла на эту церемонию в санях, на запятках которой стоял сам государь. Их сопровождала большая свита и кавалергарды. Они пробыли на льду 4 часа. В тот же вечер Петр жаловался на головную боль, а на другой день у него открылась оспа. Во время болезни император по неосторожности подошел к раскрытой форточке и простудился еще сильнее. И 17 января всякая надежда на выздоровление была потеряна. Петр II скончался в половине второго часа с 18 на 19 января, в тот самый день, когда назначено было бракосочетание. Опасность болезни императора была известна всему двору, и потому в ночь его смерти было большое собрание как сановников государства, так и духовных лиц. После кончины императора князь Иван Долгоруков вышел из его опочивальни и, сказав всему собранию, что умерший император объявил своей преемницей на престол свою обрученную невесту, «Да здравствует императрица Екатерина», закончил он, обнажая шпагу. Но ни один голос не раздался в ответ ему. Такое недоверие сильно смутило брата провозглашенной императрицы. Он вложил шпагу в ножны, вышел из дворца и уехал домой. Политическая его роль была сыграна, но права невесты скончавшегося императора были еще раз предъявлены в Верховном Совете его отцом. Князь Алексей Долгорукий представил Верховному Собранию духовную, подписанную будто бы императором Петром II, о назначении его невесты наследницы русского престола. Но, потеряв вскоре всякую надежду защитить это завещание, он должен был взять его назад. Вскоре члены совета решили избрать курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, но просили, однако ж, до получения ее ответа не объявлять народу ни о кончине Петра II, ни об избрании новой государыни, не для того, чтобы не поминали ее на Эктинье самодержцию, ибо объявить об условиях, ограничивающих власть ее, члены совета не решались до получения ее собственного согласия на эти условия. Между тем, необходимо было поминать на Эктиньи или императора, или императрицу, и потому, хотя вся Москва знала о кончине Петра II, но все-таки в церквах после его смерти долго молились о его здравии и долгоденствии. Впрочем, это подлежит еще большему сомнению. Но прежде еще вступления на престол Анны Иоанновны все уже предвидели падение семьи Долгоруковых. В то утро, когда скончался Петр II, родные графини Натальи Борисовны Шереметьевой съехались к ней в дом так рано, что она еще спала. Когда она проснулась, ей объявили о смерти императора. Это известие поразило ее ужасом. «Ах, пропала, пропала», — твердила она. «Я довольно знала обыкновение, что все фавориты после своих государей пропадают. Чего было и мне ожидать?» Вечером того же дня приехал ее жених, и они возобновили друг другу клятву, что их ничто не разлучит, кроме смерти. Долгоруким, между тем, становилось все опаснее и опаснее. Берон о них публично отозвался, что не оставит дома этой фамилии. Каково было тогда княжне Наталье Борисовне? Родные не переставали убеждать ее, чтобы она кинула Долгорукова, но она была непреклонна и не хотела оставить человека, которому дала слово любить его неизменно и навсегда. Попробовали было отложить свадьбу, но и это не помогло. Тогда все отступились от непоколебимой девушки. Она может выйти замуж, но никто из родных не повезет ее к венцу. «Сам Бог отдавал меня замуж, а больше никто», — говорит она в своих записках. Старший брат ее был болен оспою. Младший, боясь заразиться этой болезнью, жил в другом доме. Все родные оставили ее. И только две старушки, дальние ее родственницы, решили проводить ее из Москвы в село, в котором жили Долгоруковы и где назначена была в апреле свадьба. Свадьба была самая скромная и ничем не походила на пышное обручение, на котором была вся императорская фамилия, все чужестранные министры и весь генералитет. Обручение было в доме Шереметьево, накануне Рождества Христова. Совершал его архиерей с двумя архимандритами. Кольца жениха и невесты стоили 18 тысяч рублей. Родственники жениха одарили невесту богатыми дарами, часами, бриллиантовыми серьгами и прочими галантереями. А брат невесты подарил жениху 6 пудов серебра, старинные великие кубки и фляги золоченые. На третий день, когда княгиня Наталья Борисовна с мужем собрались ехать с визитами к родным молодого, приехал из сената секретарь и объявил отцу князя, чтобы он со всем своим семейством немедленно ехал из Москвы в дальние деревни, из которых без указа никто бы не выезжал. Отправились они в дорогу в самую распутицу, на тяжелых городских лошадях с неопытными кучерами. Ночевать им приходилось иногда прямо в поле, даже на болоте. И не раз несчастной женщине приходилось испытывать смертельный страх. Однажды им пришлось ночевать в деревне, которая ожидала нападения разбойников. Скоро их нагнал капитан гвардии и объявил им высочайший манифест, что они, князья Алексей и Иван Долгоруковы, состоя при Петре II, не хранили его здравия, не допускали его жить в Москве, но под видом забав и увеселений увозили его в дальние места. Несмотря на его молодые лета, которые еще к супружеству не приспели, довели его до сговора с дочерью князя Екатериной, расстроили его здоровье, разграбили императорские дорогие вещи на несколько сот тысяч рублей, которые у них отобраны, и потому за все эти придерзости и преступления лишаются они чинов и кавалерии. Объявленные преступники по приезде в деревню поместились в крестьянской избе. Здесь думали они прожить в забвении, но забыты бароном они были только 3 недели. После этих дней приехал сюда гвардейский офицер с солдатами, расставил караульных у всех дверей и объявил князю указ, которым повелено сослать его с женой и детьми в Березов и держать их там без выезда за крепким караулом. По приезде на место ссылки у нее родился сын Михаил. Более 9 лет прожили в Березове несчастные князья Долгоруковы. Князь-отец и жена его там скончались. В 1739 году муж Натальи Борисовны был схвачен ночью и увезен из своего семейства под строгим караулом. Это новое гонение Берона было уже окончательное. Всех долгоруких свезли в Новгород, там их судили, пытали в разных преступлениях и, наконец, осудили и казнили 8 ноября. Князьям Василию Лукичу, Сергею и Ивану Григорьевичам отрубили головы, а князя Ивана Алексеевича колесовали. Все они умерли героями с твердостью. Князь Иван Алексеевич